А еще я боялся, как бы они в один прекрасный день не прорыли подземный ход в лисью вольеру. Тогда бы лисы их тут же прикончили, да еще чего доброго сами выбрались бы через их туннели на волю. Между прочим, исход такого поединка лисы с альпийским сурком отнюдь непредсказуем. Одному охотнику случилось наблюдать, как лиса попыталась убить сурка. Но сурок защищался столь отчаянно, что под конец оба остались лежать мертвыми на земле. Поскольку медведи и, главным образом, рыси на родине альпийских сурков давно истреблены, то единственным их врагом остаются орлы, да и те теперь встречаются в Альпах очень-очень редко. Тем не менее, все, что летит по воздуху, будь то даже просто обрывок бумаги, пугает сурков до крайности. Еще каких-нибудь 100 лет назад их можно было увидеть на всех ярмарках, чаще всего в сопровождении тирольского или савойского мальчишки. Ручной зверек танцевал под звуки свирели своего владельца. Поскольку и мы, люди, в последнее время стараемся вести себя прилично по отношению к суркам, то жить им стало, безусловно, вольготнее. Чего не скажешь о большинстве других диких животных. К середине прошлого столетия сурков можно было встретить лишь в отдельных местах – Альп или в Татрах. На территории сегодняшней ФРГ альпийские сурки обитали лишь в районе Берхтесгадена и в западном Алгое. То, что истребление их зашло так далеко, объясняется опять же человеческим суеверием и верой во всяческие чудеса. Так нашлись предприимчивые люди, которые, ловко используя тот факт, что сурки залегают в спячку в сырых земляных норах и, тем не менее, не заболевают ревматизмом, пришли к смелому выводу, что сурочий жир должен служить прекрасным средством от ревматизма. А подобные вымыслы пользуются обычно успехом у простодушных людей, и поэтому сурочий жир издавна славился как прекрасное растирание при ревматизме. Спрос на него был велик, а цена высока. Уже ни одному виду животных суждено было исчезнуть из-за человеческой глупости, которая утверждала, что их рог, кости или шерсть способны возбуждать любовь, исцелять недуги или охранять от дурного глаза. Но совсем худо обернулось дело для сурков, когда некий аптекарь из Шафгаузена поставил продажу сурочьего жира на широкую ногу, разрекламировав ее во всех газетах. Цены на снадобья немедленно подскочили, и в 1944 году в Швейцарии было отстреляно 16 тысяч сурков. К чести того аптекаря должен сказать, что он дал уговорить себя возмущенным любителям природы и отказался от своего бизнеса, что ему высоко зачтется. Но ведь дело-то и на самом деле было липовым. У ревматиков без всякой пользы для них вытягивали деньги из кармана и внушали им напрасные надежды. Сурочий жир содержит большой процент ненасыщенных жирных кислот и витамин D. Люди, у которых в голове не одни только мысли о том, как бы побольше заработать, всегда относились к суркам с большой симпатией. То ли за их умилительную привычку садиться столбиком, позу, в которой они напоминают веселых маленьких человечков, то ли за их необыкновенную игривость. Во всяком случае, тот, кто имеет возможность тихо за ними наблюдать, лучше всего вооружившись биноклем, тот, безусловно, может получить от этого немалое удовольствие. Они гоняются друг за дружкой, кубарем скатываются вниз по склону, а то встанут один против другого, да как чокнутся передними резцами, аж стук раздастся. При этом они еще и весело пищат. Успехом пользуется у них бокс. Стоя один против другого и упираясь ладонями в грудь или плечи противника, они стараются столкнуть друг друга с места и при этом не дать возможности дотянуться до себя лапами. Вот так и получается. Там, где жадные до наживы и жестокие люди уничтожили альпийских сурков, там другие, сознательные, постарались их снова расселить. Почти все сурки, обитающие сейчас в ФРГ, реакклиматизированы в Альпах с 1880 года. Так, колония, обитающая сейчас возле Гогенешау в Чимгауэ, ведет свое начало от 8 сурков, привезенных сюда в 1887 году из Берхтесгадена.